Глава восьмая. Насчет тренировки я почти угадал, потому что мастер Даэ буквально душу из меня вытряс, хотя сегодня мы использовали только кханта и лишь совсем немного стихийной магии. С полигона я после этого, можно сказать, выполз, но тут явился мастер Маэ, и я действительно был готов его за это возненавидеть. Однако старый мастер неожиданно не захотел продолжить избиение младенца, а вместо этого бесцеремонно дернул меня за рукав. Утащил в субреальность, после чего кинул на свои загадочные тропы, куда-то потянул и вскоре вытащил в реальный мир в каком-то глухом лесу, на краю кем-то специально расчищенной огромной поляны, и, отпустив мой многострадальный рукав, коротко бросил. «В Таирине, к сожалению, нет места, где можно спокойно работать с магией порталов, поэтому какое-то время будешь тренироваться здесь». Я демонстративно опустил взгляд на свои босые ноги. Весна, как-никак, середина Арея. Совсем не та погода, чтобы бродить по лесу босиком. Мастер Маэ, проследив за моим взглядом, понимающе хмыкнул, затем снова ненадолго исчез, после чего вернулся с чужими ботинками под мышкой и аккуратно свернутой в рулон курткой, в которую я тут же и влез. Пока учителя не было, я успел осмотреться и обнаружил, что по краям импровизированного полигона были установлены на редкость мощные блокираторы магии второго типа, но вот само место пока не признал. Это была точно не провинция Хатха, там немного другая растительность, точно не остров Мадиар и вообще не южные широты, так что, скорее всего, мы находились где-то в пригороде столицы. Быть может, даже в частном владении, где можно открыто магичить и быть точно уверенным, что нас не потревожат. А еще я заметил, что в этом месте несколько завышенный магический фон и достаточно большое количество следовой магии. Да и в субреальности, насколько я успел заметить, было на удивление много разноцветных нитей. То есть место определенно пользовалось популярностью. Хотя и непонятно, конечно, для кого его строили и кто, кроме меня, сюда приходил. «Само собой», — кивнул мастер Майя, когда я оделся и знаком показал, что готов к работе. «Ты далеко не первый и не последний ученик, который сюда приходит. Но давай-ка вернемся к работе. Мне нужно, чтобы ты создал самый мощный портал, на который сейчас способен». Я смерил оценивающим взглядом поляну. «С футбольное поле точно будет. Мои порталы пока на такое расстояние не рассчитаны, но 2/3 этой длины они наверняка покроют». «Портал обычный или нестандартный?» — только и спросил я, прежде чем приступить к выполнению задания. «Нестандартный, конечно». Усмехнулся мастер мастеров, а когда я без особых усилий исполнил требуемое, также коротко бросил. «Отлично». Я, естественно, ждал от него каких-то пояснений, ну или нового задания, потому что конкретно это сложным пока не выглядело. Однако учитель просто молча исчез. Несколько раз возник по краям поляны, мелькая тут и там, как обряженный в белые одеяния призрак. Несколькими сценами позже над молчаливыми блокираторами возникло магонорическое поле, а еще через миг поляну накрыл достаточно мощный магический щит, но накрыл не полностью, а почему-то только наполовину, разделив ее на две почти одинаковые части. Пока я думал и гадал, что к чему, мастер Маэ уже вернулся, привлек мое внимание и велел поставить рядом с первым второй портал, причем потребовал, чтобы я попробовал сделать его таким же, как первый. Я недоверчиво покосился на учителя, но сделал, что было велено. Вернее, честно попытался сделать, а обнаружив, что второй конец портала уперся в невидимую стену, был вынужден остановиться. «Оставь так», — велел учитель, заметив, что я застопорился, и портал открылся, буквально уперевшись вторым концом в защиту. «А теперь идем со мной». И без пояснений исчез, так что мне пришлось самому додумывать, что искать его надо в субреальности, и самому туда идти, по-прежнему теряясь в догадках и пытаясь понять, что именно задумал старик. В субреальности, как я и говорил, все пестрело разноцветными нитями, которые, разумеется, были сосредоточены преимущественно внутри огороженного блокираторами пространства. Причем нитей там виднелось реально много. Было видно, что создавали их разные люди, и, наверное, даже в разное время. Более того, хоть нити и не образовывали перекресты, каждая из них была индивидуальной, но на всех нитях я увидел разнокалиберные узелки. Где побольше, где поменьше. Некоторые шли сразу по два или три, а некоторые располагались в строго определенном порядке. К примеру, 2 через 1, 3 через 1. Комбинаций было достаточно много, и каждая нить выглядела по-своему. «Тебе это тоже предстоит», — заметив, как я изучаю чужие нити, сообщил учитель. «Но для начала я хочу, чтобы ты взглянул на свои порталы и отыскал между ними разницу». Я послушно отыскал две рядом расположенные золотые нити и поначалу никаких отличий, кроме длины, не увидел. «Вернись наверх, загляни в границу, посмотри, где заканчиваются твои порталы, а потом скажи мне, в чем соль?» Делать нечего. Я вышел из субреальности и послушно сделал, что велели. Причем начал со второго портала. Он оказался покороче. Изучил точку входа и точку выхода со всех сторон, в том числе и внутри границы, и вот тогда обнаружил кое-что интересное. В частности, в обычном мире защитное поле, которое образовывали блокираторы, чаще всего было простым. То есть оно задерживало только магию, но не влияло, в отличие от многокомпонентного щита Тернел Рине, на физические объекты. Проще говоря, я мог его видеть. Понимал, где оно заканчивается, но не мог потрогать, и был способен спокойно пройти его насквозь, не испытав при этом никаких затруднений. А вот когда я вошел в границу и добрался до последнего слоя, где мой портал уперся в поле и дальше не пошел, все оказалось намного более интересным. Оказывается, последний слой, а он в точности совпадал с краем, образуемой блокираторами защиты, больше не был тонким и прозрачным, как раньше. От тончайшей вуали, которая колебалась и приходила в движение даже от легкого дуновения ветерка, больше ничего не осталось. Зато вместо нее я ощутил невидимую, но на удивление прочную стену, в которую та вуаль буквально вплавилась и намертво к ней приклеилась. И именно эта стена остановила мой портал, не дав ему пройти дальше. Я на пробу ткнул в стенку пальцем, однако здесь, внутри границы, она оказалась абсолютно реальной. Я даже выйти через нее попробовал в обычный мир и неожиданно не смог. Затем я ее ударил, пытаясь пробить насквозь. С тем же результатом. И лишь после того, как своими глазами убедился, что работа блокираторов не пропускает не только порталы, но и всяких там пространственных магов, решивших использовать расщепление границ для проникновения за барьер, задумчиво отступил. Затем я вышел в реальный мир и также детально обследовал первый портал, и вот тогда-то до меня дошло, что во всем этом было неправильно. Я поначалу даже не поверил, что так бывает, но потом торопливо обежал поляну по кругу, нырнул в один конец портала и беспрепятственно вынырнул с другого. Затем расщепил границу и прошел от обоих концов портала до того места, где они пересекались с магическим щитом, после чего вернулся, наконец, в субреальность к терпеливо дожидающемуся меня учителю. Присмотрелся ко второй нити и озадаченно произнес. «Как такое возможно?» «Что тебе кажется во всем этом неправильным?» Тут же осведомился учитель, на что я также молча указал ему на длинную нить. Блокиратор не пропустил через себя второй портал, но при этом никак не повлиял на первый. Учитель одобрительно на меня посмотрел. «Верно. А что это означает применительно к нашей магии?» «Что уже готовый и активированный магический щит нельзя пройти обычным порталом. Однако, если портал был создан заранее, то щит его не перерубает». «Вот именно!» — кивнул мастер мастеров. «Присмотрись к своим нитям. Ты создал оба портала параллельно друг другу, но вторая нить просто остановилась перед щитом. Прямая, как струнка. И ее положение относительно пола никак не изменилось, тогда как первая под его воздействием совершенно отчетливо опустилась. Блокиратор пригнул ее к земле. Ты даже можешь увидеть, где именно это произошло, и сориентироваться, не выходя из субреальности». «То есть блокираторы на самом деле не спасают от магии порталов?» — нахмурился я. «Спасают, но не всегда. К сожалению, с готовыми порталами они ничего поделать не могут. Они их даже не деформируют, а только смещают субреальности выше или ниже обычного. Поэтому прежде чем включить блокиратор, нужно обязательно убедиться, что готовых порталов в этом месте нет. Иначе цена такой защите ноль. Она не прикроет тебя от незваных гостей. И задачу свою уже не выполнит». Я задумчиво кивнул. Это была новая и совершенно неожиданная информация. О таких нюансах я раньше не знал, но на будущее этот момент тоже придется учитывать. И прежде чем ставить защиту, всегда страховаться через субреальность. Со стандартными порталами такая же история. На всякий случай уточнил я, еще раз проанализировав новые вводные. «Нет. Короткие, неустойчивые порталы можно заблокировать даже после их создания. Тут имеет значение функционал и мощность блокиратора. А вот хороший мощный портал, созданный заранее, даже современный прибор не остановит. Наше спасение в том, что стандартные порталы такой мощности появляются крайне редко. Вернее, у нас слишком мало магов, способных создавать подобные порталы. А вот нестандартные — все такие. И против них спасения у нас нет». «Ого! Наверное, в том числе и поэтому разработки Лиму в этом направлении по-быстрому запретили. «Так, с этим понятно», — тем временем обронил учитель, когда я проникся очередным открытием до мозга костей. «Теперь тебе нужно научиться правильно считывать нити и определять направление, не выходя лишний раз в реальность». Я встрепенулся. «Да, об этом я тоже уже думал. Пока что меня, конечно, выручала Эмма со своими интерактивными картами. В дальнейшем эту функцию, скорее всего, сможет выполнять и обычный модуль, но все же целиком и полностью от него зависеть не хотелось, поэтому система ориентиров, как и всегда, действительно была нужна». «Для этого проще всего использовать стандартные обозначения», — продолжил мастер Майя. «У меня, как я уже говорил, на перекрестках стоят обычные указатели. У тебя эту роль вполне могут выполнять узлы. Скажем, одиночный узел означает выход на поверхность, двойной — поворот направо, тройной — налево». Я кивнул. «Да, суть была ясна, но систему знаков мне в любом случае нужно будет придумывать самому». «Разумеется», — улыбнулся учитель, когда я озвучил последнюю мысль вслух. «Вот этим-то мы с тобой сегодня вплотную и займемся». В итоге на поляне мы провели довольно много времени, так что в школу я снова вернулся только к половине десятого. Наверное, проще было бы после занятия сразу отправиться в общагу, но в школе у меня остались вещи, одежда, да и Ши отчаянно скучал в парке, поэтому вернуться за ними все-таки пришлось. А вот до академии мы с мастером Майя на этот раз дошли вместе. Я под его чутким руководством прям по ходу дела тянул порталы от школы Харантао до самой общаги. Поскольку они у меня пока были не слишком длинными, то повозиться с ними все-таки пришлось. Зато теперь у меня появилась готовая дорожка от одного места учебы до другого, и я почти перестал зависеть от общественного транспорта, не говоря уже о том, что перемещения по субреальности существенно экономили время. «Завтра еще поработаем», — вместо прощания сказал мастер Майя, прежде чем исчезнуть. «Протянем основные нити, обкатаем систему распознавания, так что к завтрашнему вечеру составь самые необходимые маршруты, и после этого перемещения по столице не составят для тебя труда». У меня, естественно, к тому времени все базовые маршруты уже были составлены и даже систематизированы, благо Эмма регулярно их дополняла, да и мои перемещения по Таирину были вполне стандартны. Оставался, правда, Нижний город с его многоуровневым подземельем, но тут уж я и сам справлюсь, благо принцип составления маршрутов был уже ясен, а подводные камни учитель научил меня обходить. На этом мы и расстались вполне довольные друг другом, причем я даже успел вернуться к отбою, ну а мастер Майя пообещал явиться завтра к 8, и на ближайшие несколько дней программа работы по его направлению мне была предельно ясна. Ночью, правда, я все равно заглянул в гости к Дару Сулиму, и мы еще немного нагрузили мою портальную ветвь. Днем и вечером усиленно учился, причем по всем возможным направлениям сразу, а вот на следующую ночь в мой сон, как и обещал, пришел мастер Рао, и я с его помощью вплоть до самого утра пытался строить пространственные ловушки, осваивал новые приемы защиты, пытался приспособить для боевого применения магию пространства, времени и даже сна. Да и вообще много чего успел сделать, благо мастер Рао всячески меня поддерживал и охотно делился любыми знаниями, которые я у него просил. Даже про обряд памяти рода успел мне немного рассказать, поскольку я решил и с этой стороны собрать максимум сведений. Мастер Рао никогда мне не отказывал. Однако его сведения по этому поводу оказались достаточно скудны и, к сожалению, ничего нового мне не принесли. Но я, по крайней мере, попытался. Утром в Чероре я получил от Кри смс-ку о том, что сделка с посредником Хатхе состоится сегодня после обеда. Одновременно с этим Эмма сообщила, что почти закончила взлом второго теневого браслета, который принадлежал Дорро. А Рейнам к 5 того же вечера на мой счет благополучно капнули еще 5,5 деквионов, поэтому итоговая сумма моих незаконных накоплений вплотную приблизилась к 24 лямам. Не кисло, прямо скажем, для студентов-второкурсника, но сегодняшняя прибыль могла быть и больше, если бы я заранее не попросил Кри не слишком задирать цену, поэтому семейство Хатхе мы разорили, можно сказать, не сильно. Быть может, именно поэтому, а может, еще по какой-то причине, мастер Дае сегодня на полигон не пришел, поэтому мною весь вечер занимался исключительно мастер Майя, но я не расстроился. За эти дни мы с учителем опутали порталами немалую часть огромной столицы — Да и на ринге он со мной сегодня тоже хорошо поработал, так что ухайдокался я за этот день знатно, и, вернувшись в общагу, сразу завалился спать. Благо, на сегодня у меня дела не закончились, и этой ночью меня в гости ждал еще один важный человек. «С возвращением!» — усмехнулся Танрасха и слово в слово повторил обычное приветствие Даруса Лиму, как только я объявился на пороге его рабочего кабинета. «Я гляжу, ты от своего не отступаешься, да и сроков придерживаешься точно». Я в ответ лишь пожал плечами. «Вы сказали вернуться через 3 дня, я и вернулся. Но если у вас нет желания продолжать наш прошлый разговор, то нет проблем, можем поговорить о чем угодно. Или не говорить совсем, если вам так больше нравится». Расха некоторое время молча меня изучал, словно какую-то диковинку, но потом все же предложил. «Заходи, присаживайся». И, как обычно, произнес ритуальную фразу, обязуясь конкретно здесь и сейчас мне не вредить. Я, кстати, оценил его прямоту. Как и то, что Тан не пытается увиливать, поэтому спокойно зашел, занял то же самое, что и обычно кресло, и вопросительно воззрился на Тана, предлагая самому выбрать тему для разговора. «Итак, Босху», — задумчиво обронил Расха, когда я устроился. «Рассказывать с нуля будет долго. Да и не хочу я к этому возвращаться. Однако есть другой способ дать тебе понять, почему наш род пришел в упадок». Я деликатно промолчал, ожидая продолжения, и Тан меня не разочаровал. «Ты ведь проходишь аппаратное обучение?» — поинтересовался он, поняв, что напрашивающегося вопроса не будет. «Грузишь в себя файлы по Кханту?» Я также молча кивнул. «Тогда я предлагаю тебе пройти похожую процедуру, только вторым участником в процессе обмена информацией будет не машина, а человек. Если ты согласен, то я передам тебе часть своей памяти, и после этого ты, надеюсь, начнешь понимать, что и почему с нами произошло». Я недоверчиво прищурился. «Обмен информацией напрямую? С Альнбаром Расха, который не так давно утверждал, что я ему нахрен не сдался? Да еще и по не пойми какой технологии?» «Обмен будет односторонним», — добавил Тан, когда я уже собирался вежливо отказаться. «Собственно, это и есть то, что называется настоящим обрядом памяти рода. Ты получишь информацию от нескольких поколений моих предков по интересующему тебя вопросу, и связь будет не прямой, как ты, наверное, подумал, а через вот этот вот агрегат». С этими словами Тан открыл ящик стола и поставил передо мной, чтоб вы думали, самый обычный хрустальный шар. Да-да, прямо как у гадалок и всяких там экстрасенсов. Неудивительно, что при виде него у меня чуть не вырвался нервный смешок. «Здесь собрана вся информация от всех танов по всем направлениям деятельности нашего рода за последние тысячелетия», — тем временем пояснил Расха. «Наша магия, семейные особенности, начатые и завершенные, и пока еще находящиеся в работе проекты. Наши теории, планы, родовое древо. Каждый из нас, кто однажды оказался в мире мертвых, делится сведениями, которые получил в своем очередном воплощении, а при необходимости обращается к ним, чтобы решить тот или иной вопрос. Здесь собрана вся память рода за многие поколения. Это огромный пласт знаний, поверь. Целая вселенная с акреонами всевозможных разделов. Разумеется, всю ее ты просмотреть не сумеешь. Разобраться в этом без должного опыта совершенно нереально, особенно чужаку, но рядом с тобой буду я. Я помогу тебе сориентироваться, направлю в нужную сторону и прослежу, чтобы в процессе ты не сошел с ума». Я, поразмыслив, с сожалением покачал головой. «Мне жаль, но в свой разум я не дам вмешиваться никому». «Это не вмешательство в разум», — понимающе хмыкнул Тан. «Скорее, это подключение к огромной информационной базе, в которой ты пока не умеешь ориентироваться. Это как каталог с множеством пронумерованных папок. Внутри каждой множество зашифрованных файлов с разными расширениями. К некоторым нужен пароль. Некоторые лежат в открытом доступе. Не зная системы, среди них можно быстро потеряться, но для того и нужен проводник, чтобы быстро найти нужную информацию». «Вот ведь змей-искуситель». «Это у каждого рода есть подобная система хранения данных», — осведомился я, старательно взвешивая все «за» и «против». Расха кивнул. «Насколько мне известно. Но далеко не у всех есть к ней доступ. Это привилегия танов. Обычно, если к нам приходит кто-то из потомков, мы способны решить его проблему, не прибегая к крайним мерам. Но порой случается так, что это необходимо. и тогда нашей задачей становится помощь новичку в поиске информации». «С чего такая щедрость?» — снова спросил я, все еще упорно сомневаясь. «Я для вас по-прежнему чужак, и тем не менее вы хотите дать мне доступ чуть ли не к тайнам рода». «К тайнам рода тебя никто, разумеется, не допустит. Это фантазии». «Может, я их сам найду? Я все-таки маготехник. Работа с информационными базами, можно сказать, мой хлеб. Как вы можете гарантировать, что этого не случится?» «Да и как вы можете настолько доверять чужаку, чтобы впускать его в свою персональную базу данных?» «Я все время буду рядом», — парировал Тан. «Прослежу, чтоб ты ничего лишнего не узнал. К тому же зайти в некоторые подразделы ты сможешь только с моего разрешения». «Ага. А еще может статься, что и выйти из них в одиночку мне будет проблематично». «Прекрасно понимаю твои сомнения», — усмехнулся Расха, отодвигая шар на край стола. «И в какой-то степени даже рад, что ты трезво оцениваешь ситуацию. На твоем месте я тоже искал бы подвох, но так будет намного проще и быстрее. И к тому же для тебя это будет безопасно. Клянусь в этом предками и родом». Его снова, как и в начале разговора, окутало яркое золотистое сияние, подтверждая, что Тан сказал правду. Но помни о том, что как минимум в одном роду магические клятвы бывают с подвохом, я все же не рискнул лезть в незнакомое мне устройство без предварительной подготовки. «Мне нужно подумать», — твердо сказал я, когда Тан Альнбар выжидательно на меня уставился. «Да и с Эммой посоветоваться, и подстраховаться на все возможные случаи, потому что Тану я доверял еще меньше, чем Дарусу Лиму, несмотря на то, что последний вот уже год честно исполнял взятые на себя обязательства». «Хорошо, думай». На удивление легко согласился Расха, убирая шар обратно в стол. А я тем временем вспомнил кое-что важное и не преминул об этом спросить. «Скажите, Лен, а клятва рода? Точнее, клятва, данная предкам, она всегда срабатывает? И есть ли разница, кто клянется? Близкий родственник или, к примеру, чужак?» «Ты разве давал клятву рода?» Моментально просек причину моего интереса Тан. Я спокойно кивнул. «Да, пришлось. И при этом клятву, насколько я понимаю, приняли, что несколько не соответствует тому, что вы сказали в первую нашу встречу». Расха ненадолго задумался. Потом спросил, почему я решил, что клятва принята, а когда узнал, что сияние у меня было не слабее, чем у него сейчас, замедленно проговорил. «Обычно клятвы рода предназначаются действующему Тану. Скажем, родич поклялся, что сделает то-то и то-то, при этом магия связывает оба магических дара и автоматически срабатывает, если поклявшийся не выполнил обещание. Степень наказания зависит от условий клятвы. Они, как ты понимаешь, не всегда бывают на смерть. И эта разновидность клятв самая простая и понятная. Бывают также клятвы, которые даются не конкретно Тану, а предкам и роду в целом. Здесь несколько иная ситуация, потому что магия связывает не двух людей и не два дара, а фактически привязывает магию поклявшегося к магии всего остального рода». «К кому тогда в этом случае идет привязка клятвы? Тоже к действующему Тану? К последнему умершему Тану или к какой-то группе людей?» «Если клятва была дана не перед лицом Тана, то привязка уходит к нам. Ко всем существующим Танам, которые еще остались в мире мертвых и не ушли на перерождение». Я кашлянул. «Хотите сказать, что здесь связываются не просто магические дары, но еще и души?» «Да», — подтвердил мою догадку Расха. «Поэтому такие клятвы намного серьезнее, и, что немаловажно, они нередко даются в обход действующего Тана, порой даже вопреки ему, и никто, даже он, не способен человека от этой клятвы избавить». «Ха. А вы, ну, те, кто уже умер, получается, можете?» «На этом основан принцип сомнительных родовых клятв, которые практикуются в роду Босха», — поморщился Тан. «Хотя, может, и не только там. У Босха весь род. Все предки, ну или не все, но большинство, столетиями поощряют ложь во имя благополучия рода. Поэтому клятва может быть дана, но от нее поклявшегося при необходимости освободят». «Разве это не означает для умерших подпорченную карму?» — не понял я. «Карму?» «Ну, рейтинг», — поспешил исправиться я. «Ваш загробный рейтинг, который позволяет вам быстрее уходить на перерождение». «Для Босха, по-видимому, это не имеет особого значения», — пожал плечами Расха. «А как умершие узнают, что у такого-то человека клятву нужно аннулировать?» «С помощью обращения к роду, конечно». «Но ведь младшим родам это умение недоступно», — удивился я. «Кто тебе такое сказал?» — — в свою очередь удивился Расха. Я замер. «Так, получается, я был прав, когда предположил, что в принципе это доступно не только старшим родам, тогда как и Лимо, и мастер Маэ, напротив, утверждали, что в младших якобы не хватает магов, способных провести такой обряд». «Магов, может, и не хватает», — согласился Тан, когда я озвучил ему свои сомнения. «Но есть же сторонние маги сна. Нанятые и в том числе подсаженные на клятву специалисты, которые вполне способны провести обряд призыва. Правда, не для каждого, тут ты прав. И это намного сложнее, чем обряд, проведенный по всем правилам. Тем не менее, в принципе, это возможно. К тому же возникшую проблему не обязательно решать самому клятвопреступнику. За него это обычно делает Тан, то есть сильнейший в роду. Он и просит за клятвопреступника перед всем остальным родом». «Вот это новость!» «А как же тогда я?» — окончательно озадачился я. «Почему моя клятва была принята и одобрена?» «Потому что в тебе есть наш дар, наша кровь, наш талант», — пожал плечами Расха. «Когда ты поклялся, то, по сути, впервые по-настоящему обратился к роду, и род как единое целое тебя признал». «Даже с чужой душой?» «Как видишь», — усмехнулся Тан. «Я, кстати, был против, но род — это не конкретно я. Род — это множество душ, связанных общим прошлым и общими интересами. И вот именно решением такого рода твоя клятва была принята и одобрена». «Ха, это у вас что, коллективный разум, что ли?» — со смешком выдал я. Однако мужчина на это лишь серьезно кивнул. «Ты весьма близок к истине. Бывают ситуации, когда мертвым душам приходится объединяться, чтобы решить ту или иную проблему. Вдвоем, втроем, или же целой сотней. Сколько сумеешь призвать. Зато, когда мы вместе, то вот тогда и появляется настоящая сила рода. Все как один, один как все. Может, ты не поверишь, но это огромная сила, причем даже когда все основные представители рода мертвы. А когда они живы и стоят друг за друга горой...» Расха невесело усмехнулся. «Как жаль, что мы в свое время такое единство потеряли. Если бы не это...» Я насторожился. «Когда это вы его потеряли?» «Если согласишься на обряд, узнаешь». Тяжело вздохнул Тан, проведя рукой по лицу так, словно стирая болезненные воспоминания. «А сейчас ступай. Думай. Когда решишься, тогда и придешь».